Глава 2, эпизод 3. Эши, разумеется, тоже вступали в брак. Их похабные привычки этому ничуть не противоречили, скорее наоборот. София Фаркаш была хорошей ведьмой и понимала все совершенно правильно. И дикие оргии, и домашние пироги в равной степени составляли плодородие и были его неотъемлемыми частями. Впрочем, на празднике в холмах о своих помолвках объявляли и оборотни, и подпактные колдуны. Это было слишком хорошим ритуалом, чтобы упускать такую возможность. Но сами жители холмов в первую очередь, хотя заключали браки они, в силу своей долгой жизни, намного позже людей. Для человека Кайлен с семейной жизнью безнадежно опоздал. К его 35 уже положено было иметь не только жену, но и 2-3 детей, или хотя бы одного, если что-то не слишком складывается. А для Эши ему еще и начинать думать о браке было рано. Но, видимо, будучи полукровкой, он, как всегда, завис где-то посередине между тем и этим, так что именно на этот Йоль неожиданно ощутил, что подумать уже пора бы. Только мысли получаются какие-то не слишком радостные. Меньше всего на свете Кайлену хотелось, чтобы с ним произошло то, что произошло с его родителями, а точнее, с его матушкой, потому как, случись подобное, Кайлен оказался бы именно на ее месте. Мэлен Неманич очень любила мужа и всегда знала, что рано или поздно ей придется пережить его смерть. Любой человек, даже не обладающий колдовским даром, мог, оставшись в холмах, прожить сколь угодно долго. Но ни один человек, будь он даже один из сильнейших подпактных колдунов Семиграда, как Неманич-старший, не мог из холмов выйти, когда заканчивался срок его жизни. В этом легенды не врали. Всякий человек, вновь оказавшись среди людей через 200 или 300 лет, мгновенно умер бы от старости. Это они с матушкой полукровки могли сколько угодно уходить в холмы и выходить из них, заново молодея каждый раз. А отец не мог. Лука Неманич слишком ценил свою свободу и слишком любил свою липовскую родину, чтобы расстаться с тем и другим навсегда. И в холмы уходить отказался даже в минуту тяжелой смертельной болезни. Кайлен на него за это никогда не сердился и не обижался. Он прекрасно понимал. Но оказаться на месте матушки не хотел бы ни за что. И точно так же не хотел бы жить в холмах, если бы его жена оказалась из Эши. Он любил жить наверху среди людей не меньше, а может и больше отца. По всему выходило, что Кайлену следует искать отношений с такими же полукровками, как он сам. Но выбирать себе женщину подобным образом казалось ему дикостью. «Выходи за меня замуж, потому что все остальные мои любовницы, что человеческие, что нечеловеческие, мне для брака не годятся». Это выглядело как бред. Да, собственно, им и было. Посему, задумавшись вчера ночью о браке, Кайлен, во-первых, осознал глубочайшую безнадежность своего положения, а во-вторых, в очередной раз ощутил, как иногда тяжело быть полукровкой, которой нигде не свой, ни в холмах, ни среди людей. Последнее ощущение и лишило его праздничного настроения напрочь и заставило сбежать домой, в единственное место, где, по его собственным ощущениям, он все-таки был своим полностью. Хотя бы для парочки живых существ, собственной экономки и Мариуса. Насчет Нивина он уже не был так уверен. Что на уме у Корриганов, не всегда могли понять даже жители холмов. Вспомнилось это все Кайлену совершенно не кстати. Ехать на самоходке в горы среди зимы в таком меланхолическом расположении духа было развлечением так себе. Поэтому он всю дорогу старательно отвлекался, переругиваясь с ворчащим Шандером сквозь громкое тарахтение мотора. Когда они доедут, настроение вряд ли станет праздничным. Но точно будет немного получше. Там, в конце концов, Мария, она всегда делает настроение лучше. Доехали они хорошо и быстро. Все жители окрестных деревень с позаранку устремились в город на ярмарку и успели раскатать дорогу после снегопада своими повозками. Так что Кайлен зря волновался. А может, хорошо на Фаркаша отвлекся. В любом случае, спустя всего каких-то полчаса они уже выбирались из самоходки на окраине деревни. Ведьмы и колдуны всегда жили у околицы, а то и за ней. И бабка Андры не была исключением. Шандер, выбравшись из самоходки, первым делом возблагодарил Господа и всех святых, которых смог припомнить, что они доехали целыми и невредимыми, и у них ничего не взорвалось и не отвалилось. А Кайлен первым делом закурил. Все утро он этого старательно избегал, пока окончательно в себя не придет, и теперь еще из дороги курить хотелось зверски. И Анал выгреб их вещи из самоходки и понес в дом, А навстречу ему из дверей тут же выбежала Мария, придерживая рукой наскоро накинутый на плечи овчинный кожух. На бегу, поздоровавшись с Ионеллом, она устремилась к Кайлену, который с удовольствием поймал ее в объятия, кинув на землю недокуренную сигарилу. «Ты приехал!» — радостно сказала она, обхватив его рукой за шею. «Разумеется, приехал», — согласился Кайлен. «И даже безо всей этой истории приехал бы. Только позже, на святке». «Хорошо, что раньше», — довольно ответила Мария, и тут же, смутившись, нахмурилась и тряхнула головой. «То есть с покойным Сорином все вовсе не хорошо, а что приехал — хорошо. В дом пойдем, замерзнешь», — проворчал Кайлен и потянул ее за собой, обнимая за талию. Они тут у забора уже одни стояли. Шандер тоже успел уйти вслед за Ионеллом. И было, конечно, приятно побыть немного вдвоем, а не в маленьком деревенском доме, набитом людьми и не людьми, но не на морозе же. Успеет еще потом наедине остаться. Он тут надолго. Душевное состояние впрямь на глазах стало получше, потому что Мария была ему рада, и он тоже был ей рад и с удовольствием ей любовался. Эти ее каштановые кудри вместе со светло-карими глазами и медной кожей то и дело вызывали у Кайлена чувство, что от нее должно пахнуть шоколадом. Но от нее, как и всегда, пахло ромашкой и чередой, которыми она мыла волосы, и немного овчины и кожуха. Простые, понятные сельские запахи, такие же, как жизнь Марии и она сама. Кайлену это нравилось. Сейчас они, конечно, сразу же пойдут на тело смотреть, а потом до вечера крутиться будут без передышки, так или иначе. Тем ценнее нынешняя короткая минута, вернувшая ему, если не праздничное настроение, то некоторое душевное равновесие уж точно.